Вероника зарыдала и, прислонившись к стене, стала оседать, но не в обмороке, а в плаче. Профессорша, она же заведующая отделением, остановилась против Вероники, устойчиво поставив ноги, как капитан гренадеров, и спросила: «Это что такое?» При этом она успела рассмотреть кофту Вероники, ее сапоги, определяя и оценивая ее социальный статус. Вероника хотела что-нибудь ответить, но лицо ее не слушалось. Она горько плакала, понимая, что ее слезы здесь никого не тронут. Здесь трагедии — дело привычное, как градусники в банках. — Понятно, — сказала гренадерша. Это она сказала себе. Дальнейший текст уже касался Вероники. Нечего дергать ребенка и дергаться самой. Она привыкнет, у детей пластичная психика. Вероника проигнорировала распоряжение гренадерши и появилась на другое утро. Приоткрыла дверь в отделение. Аня стояла в конце коридора и, не отрываясь, смотрела на дверь. Возможно, она стояла так всю ночь. Увидев мать, вздрогнула всем телом, крикнула: «Мама!» В этот момент молоденькая медсестра, не вчерашняя, а другая, схватила Аню за руку и поволокла в палату. Видимо, распоряжение главврача было ей передано и даже записано в истории болезни, и она исполняла его неукоснительно. Урография, то самое обследование, из-за которого Аню положили в больницу, было перенесено со вторника на пятницу. Почему? Просто так. А куда спешить? Ребенок страдает, привыкнет. Детская психика пластична, страдают родители, ничего, не помрут, надо смотреть диалектически. У детей тоже должен быть отрицательный опыт, а взрослые — люди закаленные. После работы пришел Алеша. В это время детей выдавали родителям для прогулки. Гренадерша ушла домой, а медсестра сменилась на вчерашнюю. Вчерашняя сестричка с легкостью выдала Аню. Может быть, не разделяла казарменных взглядов гренадерши, а может, просто халатно относилась к своим обязанностям. Алеша надел на Аню красное пальтишко, повязал платочек, и они отправились в больничный двор копаться в песочке. Аня накладывала в ведерко мокрый песок, который хорошо утрамбовывался в куличи. Алеша сидел рядом и читал газету. Он и тут читал. Время прогулки кончилось. Алеша взял Аню на руки и понес к больнице. Понес не сразу, а предварительно стал увещевать и уговаривать. Аня слушала, ей очень хотелось угодить отцу, но ее губы нервно задвигались, как бы ища место на лице. И когда Алеша понес ее к красному корпусу, она закричала сразу с самой высокой, самой отчаянной ноты, забилась в его руках. Алеша повернул от больничного корпуса и понес к выходу, к воротам в конце аллеи. На завтра Вероника стояла перед гренадершей, как двоечница перед директором школы. «Вы просто выкрали ребенка», — обвинила гренадерша. Она плакала, со школьной беспомощностью оправдывалась Вероника. «Она у вас что, лишняя? Кто?» «Ваша дочь. У вас их что, 10? У нас она одна». «Ставить единственного ребенка перед прямой угрозой? Угрозой чего?» — оторопела Вероника. «Жизни! Чего же еще? Вы хотите сказать?» «Да, именно это я и хочу сказать», — перебила гренадерша. «Но что же делать?»